Московский лес. ГЗ МГУ. «И еще 15 малых учебных наборов химической посуды», – подытожил Яков Израилевич. «Со следующей декады пойдут лабораторки со вторыми курсами. Предвижу большой расход». «Зрозуміло. Поб'ють іроди», – согласно помотал головой за складом. «Ось заставить бы и гроши платить. Берегли б казенное добро». И черкал карандашом в невероятно засаленной записной книжке. Доцент Шапира с иронией покосился на собеседника. Заведующий всем складским хозяйством факультета Михась Вогнянович Вислогуз, крупный краснолицый мужчина с внешностью и манерами хрестоматийного хохла-прапорщика, формально хоть и не подчинялся завлабу, но с некоторых пор ходил у него на коротком поводке. Причиной тому были некие вольности, которые упомянутый заведующий складом позволил себе в отношениях с весьма и весьма сомнительными персонажами. И в том числе похищение и перепродажа лабораторных образцов, оставшихся после одной экспериментальной программы, прикрытой доцентом Шапира по соображениям безопасности. История эта имела продолжение и привела в итоге к авантюрному рейду по северо-западу леса, предпринятому добрым приятелем Якова Израилевича, егерем по прозвищу Бич. Михась же Вогнянович был разоблачен, взят за кадык, унижен, растоптан, а на закуску поставлен перед непростым выбором. Либо он остается на прежнем месте, но ведет себя тише воды, ниже травы, выполняя все указания разоблачителей. Либо... А вот об альтернативе заведующему складом думать не хотелось, так что выбор он сделал вполне предсказуемый. Чем Яков Израилевич и пользовался самым бессовестным образом. Например, получал по первому своему запросу дефицитные комплекты лабораторной посуды, за которые между факультетскими лабораториями разгорались нешуточные баталии, приводящие порой к шумным скандалам в кабинете завкафедры ксеноботаники профессора Адашьяна, иногда докатываясь даже до самого деканата. «Оборудование новое пришло», — сообщил Михась Вогнянович, разделавшись, наконец, записями в блокноте. «То, что чекалось в серпне, а в августе. Электронное, особливо для лісу, вчора по реке доставили. Так завкафедру заборонив показывать кому-нибудь список. Буде сам распределяти. Распределять по лабораториям». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Яков Израилевич. «Список есть?» «А як же?» — засуетился завскладом. «Ось туточки». Некоторое время Шапир изучал поданную ему бумажку. «Как я понял, вы уже все вскрыли и оприходовали?» «Вскрыл, ясное дело. А ось оприходовать, треба ще комиссию зібрати, оценить, як оборудование перенесло перевозку. Може, щось списати доведеться». «Комиссию, говорите?» Яков Израилевич сразу повеселел. «Сколько там нужно? 2 человека? 3? Я, пожалуй, дам вам для этого дела 2 своих лаборантов и техника. Возьмете?» «Що ж не взяти? Нехай попрацюють», — согласился Вислогуз. Дело было обычное, и касалось оно остродефицитной ламповой аппаратуры, выпускаемой в Сколковском филиале МГУ специально для нужд москвичей. Разумеется, ничего криминального в такой комбинации не было. Часть полученных приборов актировались как получившие повреждения в процессе транспортировки и отправлялись в дальний угол склада. А оттуда... прямиком в лабораторию экспериментальной микологии, где через некоторое время приборы оформлялись как прошедший ремонт и введенные в эксплуатацию. Разумеется, в той же самой лаборатории. Материалы и запчасти для ремонта списывались по акту и оседали затем в лаборатории. К великому сожалению Михася Вогняновича, его новые обязательства не сводились к снабжению лаборатории экспериментальной микологии. Как говорится, попала собака в колесо. «Пищи, но беги». «Тут это... людины размовляют еще до новой сотрудницы. Як там ее?» «Вы о сеньоре Монтанари?» Яков Израилевич поднял на завскладом глаза. «Что с ней не так?» «Да вроде все так». Вислогуз смялся, явно выбирая, что сказать. «Слышал, ее покликало сегодня в лабораторию профессора Симагина». «Это где она в прошлый раз свой визит к нам была в аспирантках?» уточнил Шапира, хотя и сам прекрасно знал ответ. «Ну, так это вполне нормально». «Нормально, та не дуже», – прогудел Вислогуз. «Там у них один хлопчик лаборантом. Батько його – мій кум, із Малиновки». Яков Израилевич кивнул. Брат Михася Вогняновича состоял в старостах сельца Малиновка и регулярно снабжал родственника щедрыми продуктовыми подарунками. Часть их оказывалась на общем столе лаборатории экспериментальной микологии в качестве добровольных подношений проштрафившегося завсклада. «Так этот хлопчик за прошлый раз с италийкой цей кохався. Любов, значит, крутив», — продолжал Віслогуз. «Потім розбіжались вони, вже не знаю чому. А сьогодні утром зам Сімагіна підходить до нього і каже, щоб он бившу свою зазнобу пригласив лабораторію зайти. Усі й подумав, може їм от нього чогось потрібно». Віслогуз, як і всякий раз, коли сильно волновався, смішував українську і русську річ. На красной, словно перезрела свекла физиономии, проступили крупные капли. «Пригласить, говоришь, велел?» Яков Израилевич задумался. «Занятно, занятно». Его неприязнь к Симагину, вполне, надо сказать, взаимная, не была секретом ни для кого. Да и Франа, насколько он успел выяснить, ушла к нему из лаборатории генетики после изрядного скандала. Девчонки-лаборантки болтали, что выяснение отношений с Симагиным состоялось при закрытых дверях. Причем из кабинета профессора слышались экспрессивные итальянские обороты и звон бьющейся лабораторной посуды. Сам же профессор, известный мастер подковерных интриг, имел некоторый вес в ректорате филиала, и выпускать его с поля зрения никак не следовало. Тем более, когда дело касалось столь деликатных материй. «Занятно, занятно», — задумчиво повторил доцент Шапира. «Вы вот что, Михась Вагнянович, выясните-ка поподробнее, зачем ее туда позвали и чем этот визит закончился. Хорошо бы узнать, о чем шла речь в деталях. За пару дней справитесь, да? Вот и хорошо. Не сомневался в вас». Віслогуз уныло кивнул, повернулся и пошел прочь, едва сдерживая тяжкий вздох. Попала собака в колесо. «Так мы вас ждем, синьорина Монтанари. Заходите, всегда вам рады». Физиономия заместителя Симагина, слащавая, гладкая, отвратно лицемерная, вызывала у Франа острейший приступ раздражения. Хотелось хлопнуть дверью изо всех сил, чтобы припечатать эту рожу крашеной масляной краской под слоновью кость филенкой, так что брызнуло, чтобы взвыл. Фиглио депутана. Им от нее что-то надо, это очевидно. Итальянский сукин сын. Не Семибоярскому, разумеется. Он ничтожество, прихвостень. Симагину. Только то, что бывший научный руководитель посмел передать приглашение не с кем-то, а с ее бывшим любовником, само по себе могло стать поводом для нешуточного скандала. Тогда, год назад, они расстались так, что ни один уважающий себя мужчина после такого и близко не подойдет. А этот «Франа, дорогая, как я рад, не заглянешь ли к нам в лабораторию?» Нет, на него точно надавили. Она потому и приняла приглашение, хотела убедиться, что не ошиблась, все поняла правильно. Так оно, в общем, и оказалось. Бывший встретил ее с преувеличенным радушием, и не успели они обменяться парой дежурных фраз, как в дверях лаборатории возник Симагин. За спиной у него маячила лоснящаяся физиономия Семибоярского. Бывший немедленно ушел в тину, и дальнейшая беседа в кабинете профессора протекала уже без него. А вот Семибоярский, к удивлению Франы, остался и принял в разговоре живейшее участие. О да, они сумели ее удивить. Ну, предположим, об интересе к нехорошим странностям, вроде загадочных грибных зомби или мертвых проплешин, появляющихся в некоторых районах леса, знают многие. Чего стоила хотя бы беседа в шайбе, на которую Мартин ухитрился собрать толпы слушателей. Но чтобы у Симагина оказался материал именно по этой теме, да еще такой жареный, да... За это она готова была простить Веккио Скифозо. Многое, включая хамство во время недавней встречи и даже сальные взгляды, которые он и сегодня нет-нет, да и бросал на ее коленки. О, Джура Суддио, дело того стоило. Мерзкий старикашка, итальянский. Клянусь богом, итальянский. После обязательных экивоков «Как же, синьорина Монтанари, помним, рады, мечтаем продолжать сотрудничество, если вы пожелаете, разумеется». Симагин выложил на стол конспект выступления Шапира на недавнем ученом совете. Это была машинописная копия его собственных набросок, и профессору пришлось комментировать их по ходу того, как итальянка изучала записи. И это была бомба. Во всяком случае, для Франы. Ее новый научный руководитель обо всем знал. Мало того, делал на эту тему пространный доклад, нескольких пунктов из которых с лихвой хватило бы ей, чтобы нащупать новое направление в исследованиях, А все эти люди, ученый совет биофака, услышали, узнали и постановили прикрыть тему. И ладно бы ее засекретили по требованию каких-то спецслужб. Нет, просто так, по собственной инициативе, из-за каких-то неясных страхов, сомнений, неуверенности взять и закрыть доступ к чему-то по-настоящему загадочному, таинственному, необъяснимому. Да, конечно, здесь хватает зловещего, пугающего даже. Но разве годится ученым, исследователям идти на поводу у своих загнанных в подсознание страхов? Это плохо укладывалось в голове. Первым ее порывом было схватить эти бумаги, явиться к Шапира и закатить грандиозный скандал. После чего вернуться с повинной к Симагину и попроситься под его крылышко. Остановила вовремя возникшая уверенность в том, что именно этого-то профессор и добивается, играя ею словно кукольным пульчинеллой на ниточках. Персонаж итальянской комедии «Дель Арте». Итак, заведующий лабораторией микологии знает. И наверняка много больше того, что изложил в своем куцем докладе. Но пытаться выжать из него что-то бесполезно. Он и так совершил насилие над собой, дав ей намек. Да, именно так. Не посоветуй он тогда обратиться к Мартину, не было бы беседы с Симагиным. Стоп. Да стоп же. Но ведь и Мартин дал ей некий намек. И не намек даже. Прямое указание на конкретных людей, которые не просто что-то знают. Это именно от них Шапира получал данные для своего доклада. И с человеком, ближе других знакомым с этими двумя, у нее назначено свидание через каких-то 2-3 часа. Франа усмехнулась. Что ж, теперь это мероприятие приобретает новый, сугубо практический смысл, помимо сугубо женского желания поближе познакомиться с приглянувшимся ей Сильваном. А заодно, чего уж скрывать, стремление добавить в свою коллекцию эротических партнеров зеленокожего юнца. В том, что он не устоит перед ее чарами, многоопытная итальянка не сомневалась. А уж потом, после всего, вывести разговор на нужную тему. Девушка снова едва не рассмеялась. Вот ведь как все обернулось. Теперь вчерашние ее действия, более экстравагантные, чем осмысленные, приобретение боевого карабина, туманные намеки насчет неких планов, что она щедро отпускала Умару, желая заинтриговать того предстоящим свиданием, приобретают неожиданный смысл. Если интуиция ее не обманывает, после ночи любовных игр ей предстоит долгая и, скорее всего, рискованная прогулка на другой конец леса. Франа поднялась с топчана, потянулась и принялась озираться. Бюстгальтер лежал в дальнем углу комнаты, там, куда улетел вчера вечером, сорванный нетерпеливым Сильваном. Да она и сама, помнится, не проявляла особой сдержанности. Пояс для чулок оставался на талии, трусики же лиловой тряпочкой болтались на левой ноге, что так и не удосужилось снять. Ну вот, порваны. И где теперь взять новые? И чтоб в тон к остальному гарнитуру. Увы, университетский рынок, раскинувшийся во внутреннем дворе ГЗ, заметно уступает в плане ассортимента модным магазинам Милана и Рима. А, неважно. Франа тряхнула гривой спутанных со сна волос. Дело в любом случае того стоило, даже если не принимать во внимание запланированную вылазку в лес. Подруги, вернее сказать, знакомые, подругами она здесь и не обзавелась, и не планировала, нисколько не преувеличивали. Сильваны – это младшие дети московского леса, действительно великолепны в постели. Немногие партнеры-сеньоры Франы могли похвастать тем, что им удалось утомить жадную до любовных игр итальянку. И Умару это, похоже, удалось. Вот он лежит на постели, сугубо символически прикрыв бедра простыней, и поглядывает на нее, как кот на сметану. И судя по тому, как вздыбилась эта самая простыня, мысли у Сильвана самые что ни на есть эротические. Она томно изогнулась, избавляясь от невесомых кружевных штучек, скатала с ножек чулки, впервые представая перед партнером совершенно до последней ниточки, обнаженной. И когда Сильван, уловив намек, приподнимается на локте, швырнула в него скатанные в невесомый комочек чулки, тоже бледно-лиловые, как и почившие в бозе трусики, и, не дожидаясь, когда он их поймает, тигрица прыгнула следом. На часах 6 утра, и можно позволить себе утреннюю, самую сладкую порцию удовольствий. «Все не могу забыть, как ты того гопника ножом», — говорил Умар. «Вот ни за что не подумал бы». Она томно потянулась, брызнув из глаз шаловливыми искорками. «Ты что, решил, что я девочка из монастырской школы? «Ошибочка, дорогой товарищ. Как говорит сеньор Шапира, я, к твоему сведению, дорогой, еще до того, как попасть в Московский университет, стажировалась в Манхэттенском лесу. А там и не такому научишься». «Что там действительно так плохо?» «Гораздо хуже». Франа невесело усмехнулась. «Ты даже представить себе не можешь, до какой степени там скверно». «Я слышал об одном человеке, который тоже там побывал», — сообщил Умар. «Бич, то есть дядя Сергей, называл его Пиндос. Говорил, что он проработал на Манхэттене больше года, кажется, волонтером какой-то благотворительной организации. А когда представился случай, перебрался сюда». «Правда?» — обрадовалась Франа. «Слушай, мне обязательно надо его найти. Поможешь?» «Зачем?» Глаза ее опасно сощурились. «А просто так, не спрашивай, зачем? Не можешь?» «Не могу», — признался Умар. «Отец не поймет. Дядя Сергей не поймет. Ты, конечно, замечательная девушка, но я ни разу не был в тех краях, и срываться с места через весь лес, неизвестно ради чего... Нет, не поймут». Похоже, разочарованно подумала Франа, она переоценила степень самостоятельности этого парня. «Дядя Сергей, надо же! В сущности, он еще ребенок, привыкший оглядываться на взрослых. Можешь хотя бы сказать, где его искать?» «Почему нет?» — Умар пожал плечами. «На ВДНХ. Где именно он там, не знаю. Но, наверное, можно спросить. Судя по тому, что о нем рассказывали, личность довольно известная». «Значит, придется самой выкручиваться», — задумчиво произнесла Франа. «Похоже, мне обязательно нужно поговорить с этим твоим пиндосом. Только не спрашивай, почему». «Почему?» — немедленно спросил Умар, и они оба засмеялись. «Честно говоря, сама не знаю. Считай, интуиция. В конце концов, это мои проблемы, не твои». При этом она слегка отстранилась от любовника. Тот дернулся было за ней, но замер, наткнувшись на острый взгляд. «А ты что хотел, милый? Желание женщины — закон, тем более такой женщины. И не ошиблась, конечно. Дело в том, что там поблизости древо-башня», — торопливо заговорил Сильван. «Это владение ЦВЛ, Церкви Вечного Леса. Ну, ты знаешь, конечно». Франа кивнула. «Ты даже не представляешь себе, мальчик, насколько хорошо я их знаю». «Ну вот, а ее обитатели — частые гости на ВДНХ», — продолжал Умар. «Отец с бичом, с дядей Сергеем, ЦВЛ-овцев крепко недолюбливают и советуют лишний раз не попадаться им на глаза». «Боишься?» Он гневно скинулся, и Франа поздравила себя с верным ходом. «Я боюсь? Вот уж нет. Слушай, если тебе вот уж очень надо, то можно сделать так. Попроси у Шапира оформить тебе дальний выход в лес, а меня пусть назначат сопровождающим». «Почему тебя?» — сощурилась Франа. «Так некого же больше. Те лаборанты, что имеют частичный иммунитет к ЛА, к вылазкам дальше ближних окрестностей ГЗ допуска не имеют. А Бич, дядя Сергей, к которому в таких случаях всегда обращаются в первую очередь, сейчас далеко». «Хм, а если спросит, куда я собралась?» Сильван пожал плечами. «Скажешь правду. На ВДНХ действует филиал Московского университета. Здешние сотрудники регулярно мотаются туда-сюда. Те, кому ЛА позволяет, конечно». «И все же...» Франа тряхнула головой. «Понимаешь, я бы не хотела, чтобы кто-нибудь знал о моем интересе к пиндосу. Кроме тебя, конечно. Почему, объяснить не могу. Но чувствую, что так будет правильно. Может, можно что-нибудь еще придумать? Какой-нибудь повод?» «Ладно, убедила», — решительно заявил Сильван. «Я тут слышал краем уха, как профессор Адашьян, это завкафедры ксеноботаники, сетовал, что третью неделю не может получить какие-то образцы из тамошнего филиала. Людей у него, понимаешь ли, нет, чтобы послать, а оказии никак не случится. Если он узнает, что ты готова туда отправиться, наверняка даст распоряжение Шапира». «А как он узнает?» «Есть методы», — Сильван ухмыльнулся. «Одна знакомая лаборанточка, она как раз с ним работает». «Лаборанточка, говоришь?» Франа игриво улыбнулась, закинула руки ему за шею и прижалась всем телом. Горячим, чувственным, лишенным даже иллюзорных покровов в виде лиловых кружев. «Ты с ней тоже спишь, да? А ну-ка рассказывай, и чтоб с подробностями». Лампы. Редкие, в заржавленных решетчатых плафонах здесь не горели. Мартин провел вокруг себя лучом фонарика. Обычная для нижних уровней подвалов главного здания картина. Обстановка, черные пятна плесени под потолком, жестяные вентиляционные короба и пучки кабелей, облупившаяся, пузырящаяся, отслаивающаяся краска на стенах. Ее отвалившиеся пласты валяются тут же, на полу, Стоит наступить на такой, и он моментально рассыплется невесомым прахом, а неосторожная ступня оставит на сером бетоне ясно видимый след. Вот такой, как эти. Он огляделся еще раз. Да, это был тот самый коридор, не коридор даже, а короткий, метров 5 длиной, от норок, заканчивающийся тупиком в виде заброшенного то ли силового шкафа, то ли распределительного щита. Круглые дыры на месте то ли счетчиков, то ли каких-нибудь еще приборов. Это была бутафория, изъеденная ржавчиной панель с пучками проводов и заросшими плесенью рубильниками скрывала дыру в бетонной стене, за которой... Нет, это был не коридор, вроде тех, по которым он добирался сюда. Тоннель, штольня, пробитая в плотно слежавшихся пластах породы. Здесь даже подпорки были, из обрезков бревен, установленные явно вручную. Под ногами хлюпала полужидкая глина. Неудивительно, подумал Мартин, ведь сейчас он находится не сильно выше уровня Москвы-реки, и остается только удивляться, что грунтовые воды не затопили этот лаз. В грязной жиже явственно отпечатались подошвы предыдущего визитера. Того же, чьи подошвы раскрошили отслоившуюся краску. Небольшие такие, размер примерно 39-й, определил Мартин. И это тоже неудивительно, поскольку чужак был мал ростом и сложен отнюдь не по-богатырски. В этом он был уверен, поскольку видел того собственными глазами. Ну, предположим, не совсем глазами, но ведь видел же. Беседа в шайбе, когда Мартин намекнул итальянке, неожиданно для самого себя, сколько ведь раз зарекался открывать рот на эту тему, крепко его разбередила. Сутки с лишним он места себе не находил. Собрал все ходящие по ГЗ слухи и сплетни о самой Фране. О том, что девушку в последнее время все чаще видят в компании Сильвана Умара, о прежних ее связях. И, разумеется, о конфликтах или интригах, это уж как посмотреть, в которые итальянка оказалась втянута стараниями то ли ее нынешнего руководителя Якова Израилевича Шапира, то ли профессора Симагина. Если отношения с завлабом экологии у Мартина были самые что ни на есть доверительные, то профессор он откровенно недолюбливал, а потому решил начать свое спонтанное расследование именно с него. Благо, инструмент для этого расследования был под рукой, в лаборатории, который Шапира оборудовал в свое время в подвалах ГЗ для кое-каких своих экспериментов. Жезл Порченова – могущественный артефакт, созданный отступником-друидом для управления трансформациями живых тканей. Особенно хорошо это получалось с некоторыми мутировавшими видами грибниц. Их нити могли проникать в любые щели, принимать любые формы, вытягиваться на сотни метров. И главное – они могли служить своего рода продолжениями органов чувств оператора. Правда, проделывать этот трюк мог пока только Мартин и только он. Доцент Шапира пытался найти этой исключительности своего нештатного сотрудника сколько-нибудь разумное объяснение, но пока не преуспел. Так что приходилось привлекать того к работе, чем Мартин без зазрения совести и пользовался. Чего стоила одна выходка с порхающим по стенам шайбы изображением мужского полового органа, снабженного парой трепещущих ангельских крылышек. Похабно эта анимация была создана с помощью блуждающей грибницы, управляемой жезлом, и заслуженно вошла в золотой фонд университетских баек. Задуманным не было ничего сложного. Мартин знал, где хранится жезл, научился открывать несгораемый шкаф и пользоваться артефактом для своих неправедных целей. Многие студентки и молодые сотрудницы университета неприятно удивились бы, узнай, сколько раз старый алкаш в тайне наслаждался зрелищем их обнаженных прелестей и любовных игр. Со звуковым сопровождением этого домашнего видео было, правда, похуже, поскольку слуховые сигналы грибница передавала неважно. Но Мартин не жаловался. Дареному коню, то есть жезлу, поначалу слежка развивалась вполне удачно. Шпионский отросток, отправленный по вентиляционным ходам в лабораторию Симагина, с первого же раза застал там весьма любопытного посетителя. Нет, Симагин был на месте, да еще и в компании своего прихлебателя-доцента Семибоярского. Скользкий тип, замешанный, насколько знал Мартин, парочке грязных историй со студентками младших курсов. А вот их собеседник... В ГЗ многие ходили в одежде лесовиков – туники и накидки золотолесцев, просторные рубахи и кожаные безрукавки сетунцев, замшевые куртки и штаны с густой бахромой по швам, которые так любят жители Пау-Вау. Так что длинный до пят плащ симагинского гостя Мартина не смутил. А вот то, чем пахнуло из-под одежды... Нет, Это была не вонь, не какой-нибудь особенно едкий аромат. Грибницы передавали запахи еще хуже, чем звуки. Из темноты, под глубоко надвинутым капюшоном, на Мартина словно пахнуло мертвенно-черной пылью, от которой он в день зеленого прилива бежал, сломя голову, и добежал до Соколиной горы, сюда, в главное здание. Больше ни разу он не испытывал ничего подобного, но страх, неодолимый, могильный, всепроникающий, въелся в его подсознание так крепко, что за все эти 30 с лишком лет он ни разу не решился покинуть ГЗ, надеясь, что уж сюда-то эта мерзость не доберется. Выходит, зря надеялся. Когда первый шок прошел, и Мартин кое-как мог воспринимать происходящее, страшный гость уже засобирался на выход. Пришлось сделать над собой недюжинное усилие, чтобы отправить шпионский щуп вслед за ним, по потолку, видя тончайшей прозрачной нити. Чужак проследовал в подвал, открыв одну за другой несколько железных дверей, спустился по заброшенным лестницам на уровне и скрылся вот в этом тупичке. И чудовищное невезение длины шпионского щупа хватило лишь на то, чтобы заглянуть в щель бывшего силового щита да преодолеть еще десяток метров вглубь. Поначалу Мартин даже обрадовался, что не надо следовать за ним дальше, но радости этой хватило меньше, чем на сутки. За это время он уговорил на предмет упокоения нервов полбутылки горилки, гостиниц кума завхоза кафедры Вогняныча, найденную в том же несгораемом шкафу, что и жезл Порченова. Немного поспал, похмелился и с ужасающей отчетливостью осознал, что он просто обязан своими глазами заглянуть в загадочный лаз. Увы, те двое, кому он только и мог довериться в таком деле, не кстати свалили куда-то из ГЗ, а больше попросить было некого, не доцента же Шапира тащить с собой. Что ж, придется в одиночку. Мартин засунул за пояс жезл, монтировку, прихватил на всякий случай пузырек с медицинским спиртом, привет лабораторным запасам доцента Шапира, и, проклиная свой героический порыв, побрел к лестничному пролету, ведущему вниз, обширные подвалы главного здания. Мартин, помедлив, подцепил угол монтировкой. Пронзительно заскрипело железо. Распределительный щит неохотно повернулся на заржавленных петлях. Из открывшейся дыры пахнуло такой мертвечиной, что он невольно отшатнулся. Это была та же мерзость, которую транслировал ему в мозг шпионский жгутик. Похоже, чувствительные клетки улавливали ее лучше, чем даже изображение. Мартин глубоко вздохнул в тщетной попытке собраться с духом. Если бы рядом был Бич или хотя бы Егор, студент. Но нет, он один. А из дыры в бетонной стене хлещет потоком неведомая жуть. И нет сил на то, чтобы поднять ногу и перенести ее через узкий металлический порожек. Он поспешно затворил дверки силового шкафа. Но не герой он, не герой. 30 лет назад его напугали на всю оставшуюся жизнь. Так что пусть уж теперь другие лезут во всякие дыры, ищут на свои дупы приключений. Все, чем он может им помочь, это честно, без утайки, рассказать, что видел и что знает. А знает он немало и может донести эти сведения до того, кто в состоянии ими распорядиться. Но для этого, хочешь не хочешь, а придется выбраться в парк. Почтовые белки старательно избегают любых зданий и построек, особенно тех, где живут люди. Рыжие девчонки не терпят крыши над головой, полная противоположность самому Мартину, который старается без крайней необходимости не покидать уютный, обжитой, такой безопасный ГЗ. Или теперь уже не безопасный. Так что ничего не поделать. Иных, кроме хвостатых вестниц, способов быстрой передачи сообщений в лесу нет. Мартин повернулся, едва сдерживаясь, чтобы не пуститься бегом, заторопился назад по коридору, ведущей наверх лестницы.